Глава 8. Продолжающая повествовать о том, как узнать истинную правду о вашем женихе и решить, стоит ли за него выходить замуж. Например, как относится к детям? К вашим совместным детям. Сколько он хочет их иметь? 1 или 10? 15? Ни одним меньше? Нет, 15 — это явный перебор. Такой любвеобильный папаша вас не устраивает и даже пугает. Тогда попробуйте с ним поторговаться. Может, он сбросит половину, и вы сойдетесь на устраивающих обе стороны 3 мальчиках и 4 девочках. Или совсем наоборот, ваш жених против детей. Категорически, потому что дед-то ненавистник, а вы хотите детей. Опять-таки, повод для размышлений, причем даже более серьезный, чем в первом случае. В первом возможен компромисс – 5 вместо 10, или 2 вместо 4. Во втором вам светит отказ от детей. И, кстати, как ваш суженый относится к тому, что дети мочат пеленки и штанишки, которые надо стирать? Он их будет стирать или только вы? Тоже, между прочим, немаловажный вопрос. Продолжаем. Тогда вам нужно узнать, как он относится к своей и вашей работе, особенно к вашей. Куда он вас согласится отпустить, а куда нет? К отдыху. Как он предпочитает отдыхать, вместе или врозь? К изменам. Своим и вашим. Нет, я понимаю, что пока ни вы, ни он изменять не собираетесь, но мало ли, что он сделает с женой, которая наставит ему рога? Ну так, теоретически. А, убьет. Шкуру набьет опилками и в таком виде выставит на всеобщее обозрение. А просто избиением не обойдется? Нет? Тогда вы должны понять, что строить глазки другим мужчинам вам не придется до самой смерти. Обидно? Потому что немного построить хочется? Ну, значит, ищите другого жениха, который только ребра переломает. А ведь остались еще вопросы, касающиеся финансов, то есть его и ваших, зарплат, подработок и заначек, отношения к его и вашим родственникам, хобби, которое может быть коллекционированием марок, рыбалкой и охотой, а может фотографированием обнаженных красоток и употреблением водки. И есть особо важные вопросы, касающиеся здоровья, вернее, отклонения от здоровья, на которые стоит обратить особое внимание. Может, ваш суженый наркоман, и тогда у вас нет суженого. Или он болен СПИДом, и, значит, вас с ним ждет не самая длинная и не самая счастливая жизнь. Вы не спрашивали у него справку, не настаивали на обследовании? Вполне может быть, что зря не спрашивали, зря не настаивали. Я понимаю, что вероятность СПИДа у вашего жениха не очень велика, но есть. Потому что у всех есть, и в этом смертельно опасном случае лучше подстраховаться. Впрочем, почему только СПИД? Есть гораздо более распространенные гепатиты, которые передаются и тоже в конечном итоге убивают, хотя и медленнее, чем СПИД. Его возможным гепатитом вы, конечно, тоже не интересовались, ровно как и прочими болячками, такими как порок сердца, сахарный диабет или банальная экзема. Вы не думали, как вы будете жить с мужем в период обострения экземы? Или как вы будете обеспечивать детей, когда ваш муж умрет от сердечной немощи? Не думали, а зря. А ведь есть еще гораздо более серьезные болезни, которые совершенно незаметны при внешнем осмотре, потому что затрагивают не тело, а голову. Психические болезни, ровно как предрасположенность к ним, чреватые выяснением отношений с помощью топоров, ножей и тому подобных колющих, режущих предметов, заканчивающимся вашей реанимацией и его курсом витаминного лечения. Ну, потому что психически больной не подсуден, что бы с вами ни сделал. И это еще не самое плохое из возможных последствий психической немощи. Ведь они имеют неприятные свойства передаваться по наследству. От деда к отцу, от отца к сыну. То есть к отцу ваших детей и через него к вашим детям. А вы не знали? И не знали, что один из родителей вашей половины психически нездоров? Знали, но не догадывались, что у вашего будущего супруга есть реальный шанс тоже тронуться рассудком. И есть шанс передать свое заболевание вашим детям. Не задумывались об этом? Зря не задумывались. Ваш муж – это в первую очередь носитель генотипа, который соединится с вашим генотипом и образует новый организм, в который перейдут как ваши лучшие черты, так и все скрытые червоточины. А вы о них даже не знаете. Нет, я не к тому, что невесты должны убегать от больных женихов. Нет, но они должны знать о их существующих и потенциально возможных заболеваниях, иметь право на сознательный выбор. или на сознательный отказ. Выбирать они могут, но знать должны. А как же узнать, что он болен или что он не любит детей? Очень просто спросить. Как же, ответит он мне. Ну, значит, не впрямую спросить, по-хитрому спросить, например, рассказать про подругу, которая мечтает иметь 10 детей. Ну, не дура ли, ответит ваш кавалер. Почему дура, наивно удивитесь вы? Да потому что... И дальше ваш жених очень подробно обоснует, почему иметь 10 детей плохо, и 5 плохо, и 3, а вот 2 может быть. Ну что, ответил он на ваш незаданный в лоб вопрос? А есть еще совместное обсуждение фильмов, книг, телепередач. Есть еще психологические тесты, которые сегодня публикуются чуть не в каждой газете. Но ведь они шуточные, несерьезные. Ну и что, что шуточные? Кто вам мешает полсотни дурацких вопросов дополнить парой своих недурацких и всем списком зачитать их жениху? Отвечая на околопсихологическую чушь, он неизбежно ответит и на 2 интересующих вас вопроса. Очень подробно ответит, потому что по 10-бальной шкале. А, впрочем, и тестов не надо. Довольно будет пристально наблюдать за своим избранником. За тем, что он говорит, как поступает в той или иной ситуации, как общается с людьми, особенно с близкими. Например, по его отношению к матери можно довольно точно спрогнозировать его отношение к вам лет эдак через 10, потому что жены почти всегда повторяют путь и участь матерей. Все верно. Вначале сына кормила, поила, обихаживала мама. Потом очень хочется, чтобы так же вкусно кормил и обихаживал кто-то другой. Свято место пустым быть не должно. А вы радовались, что ради вас он ставит на место свою мать? Что кричит на нее и, может быть, даже называет не самыми хорошими словами? Нет, я понимаю, что он это делает ради вас и защищая вас. Но радоваться все равно не стоит, потому что точно так же он будет кричать на вас в свое время. С другой стороны, надо помнить, что сыновья свою мать очень часто принимают за образец женственности, потому что всю жизнь наблюдают и привыкают, что женщина должна быть именно такой, а не другой, а потом инстинктивно подбирают себе жен, похожих внешним обликом на матерей. Я много раз замечал, что сыновья миниатюрных матерей чаще оглядываются на маленьких женщин, а сыновья крупных родительниц глаз не отрывают от «дылд» в кавычках. Причем это правило в еще большей степени распространяется на вкусы, привычки, манеры матерей. Так что если вы желаете понравиться своему избраннику, понаблюдайте за его матерью. Выделите характерные особенности поведения и постарайтесь использовать их в свою пользу. И это не единственная родственница, к которой вам следует присмотреться.